got soul in the music. Бессвязные настроения овладели мной в эту ночь. Что ж мне делать, что? Мне все надоело, и дневник тоже. Возвращаюсь, однако, а то скучно. Вся моя проблема заключалась в том, что я уперся в эти высокие идеи, переживания. Надо было просто жить, наслаждаться, любить. Вот именно, что я знаю об этом. Я решил заняться любовью. Женщины – поразительные создания. Я долго изучал их строение в любых конфигурациях, разнообразные лики, облики, лица. Их физиологическое отличие от мужчин, к которым я, кстати, как выяснилось, принадлежу, мне показалось забавным, психологическую я не понял. Между прочим, где мое сексуальное начало? Никогда я его не ощущал биологически, очевидно, его мне как-то убирают на медпроцедурах или как-то меня разряжают, что, в общем, хорошо, а то бы я уж давно на стенку лез, на свою белую стенку. Я составил портрет желаемой мною женщины и тут же в нее влюбился. И я решил писать ей стихи, любовные послания, которых она никогда не прочтет, поскольку не существует. Впрочем, какая разница? It's a family time.